Светлана Мосова. Горбуша. Можно ли сказать о людях, которые боятся Бога как сторожа, увидит, не увидит, что они богобоязненны? Или все же правильнее будет назвать их сторожебоязненными? А? Видите ли, говорил один сторожебоязненный доктор, склонный к тому же пофилософствовать на сытый желудок. Роды — это всегда опасно. Роды, если хотите знать, — это маленькая смерть. А благородные рыбы, кстати, — сыто продолжал доктор, пообедал белугой. Благородные рыбы вообще умирают после нереста, да? Вот оно как. А я благородная рыба, горбуша. Плыву навстречу своей погибели. Горбуша в томате. Нет, горбуша в собственном соку. «А вот волноваться вам вредно», — вдруг вспоминает доктор. «Чуть не забыл. Вам категорически нельзя волноваться». «А с чего бы мне волноваться?» «Плыву. Плывем, подруги, белые рыбы и красные, лососи мои дорогие. Над нами вода, Питер состоит из воды, все сходится, и деревья, как водоросли, плавно раскачивают ветвями. Зачем же она плывет к своей гибели? Да еще против течения». Что чувствует? Только зов природы? Великий инстинкт сохранения рода? О, как трагичен, печален ее путь. А тут еще какой-нибудь гад, какой-нибудь паразит с удочкой норовит подцепить на крючок беременную женщину. А у порога другой с трезубцем. Как жестоко устроен мир. «А к чему здесь минор?» — улыбается горбушей другой доктор. Ларида. «Минор здесь неуместен, вы что? У вас под сердцем ребенок. Какие банальности, господи! И бояться не надо. Совершенно не надо бояться. Женщины знаете, как рожают? О, и в поездах рожают, и в поле, и даже на улице. Вот у меня был случай. Кошмару не будет конца. Я сплю и мню. Белая ночь, мосты развели, схватки». Ору и рожаю у разведенного моста Шмидта. А вот расстраиваться вам нельзя, очень вредно для ребенка. И я расстраиваюсь, что расстраиваюсь. Плыть или не плыть, вот в чем вопрос. Почему рыба плывет к своей гибели? Потому что она дура, без мозгов, одни инстинкты, у меня мозги есть. И они посылают сигнал. Стоп! Стать удобрением для будущих поколений — это прекрасно, конечно, но кто сказал, что моя жизнь менее уникальна? Кто? Никто. О, она так будет любить тебя. Меня? За что? Меня? Такую глупую, несовершенную, приведшую ее в этот мир, такой несовершенный, глупый. Мир жесток, природа жестока, все друг друга едят. О, как я виновата, как виновата. Я плохо подготовила мир к ее приходу. А почему она? Откуда ты знаешь, что это она, а не он? Это она, я вижу, — говорит подруга. Она на короткой ноге с тонкими мирами. И она так будет любить тебя. Меня? Любить? Я буду. Я буду плыть, подруги, я с вами. Я все смогу, превозмогу, сумею, у меня под сердцем ребенок. Муж долго смотрит на рецепт Лариды. А зачем она нарисовала здесь сперматозоид? Где? Вот. Она что, сумасшедшая? Это ее подпись? Сперматозоид? «Слушай, почему у тебя одни маньяки? Ты не можешь найти нормального доктора? То рыбий маньяк, то этот сперматозоид, то Егоров...» У участкового гинеколога Егорова была аллергия на беременных женщин. «Да что вы такое говорите, женщина? Егоров очень хороший доктор». «Ваш ребенок умрет», — говорил очень хороший доктор. Умрет при родах, умрет через год, не через год, так через два. Да он уже умер. И вы умрете. Значит, все-таки смерть. Они сговорились. Заговор гинекологов против беременной женщины. Так, я хочу знать, где сидит эта сволочь. Я убью его! Кричит муж Горбуши. В седьмом кабинете. Только не забудь надеть бахилы, а то он будет орать. Муж смотрит на Горбушу. Я буду убивать его в бахилах? Горбуша думает. А может, он просто ненавидит меня? Спрашивает Горбуша. А что ты ему сделала? Ничего. Но, может, мой предок насолил его предку, и это у него в подкорке сидит и мучает? Нет, я совершенно зря потревожила высокий дух своего предка. Егоров ненавидит не только меня. Особи семейства Лососевых выплывает из его кабинета, вытирая слезы плавниками и направлениями на аборт. «Доктор, женщине плохо. Да плевать я на нее хотел». Лирическое отступление. «Может ли доктор быть мерзавцем?» «Нет, нет!» «А почему?» «Доктор ведь тоже человек. И ничто, ничто человеческое». Нелирическое отступление. Про то, как кончилась история с очень хорошим доктором Егоровым, которым очень много интеллигентных мужчин, почтенных отцов семейств, хотели дать в лоб, но не дали. И тогда Бог плюнул на этих рефлексирующих и ниспослал Божью кару в образе другого доктора с хорошей реакцией и повышенным чувством достоинства в крови. Этот доктор, встав однажды на сторону всех Лососевых и Осетровых, взял и, недолго думая, спустил коллегу с лестницы, врезав ему в лоб своей могучей тяжелой дланью. То была длань Господня. «Это хорошо», — сказал Бог, потому что родилось очень много здоровых, красивых детей, приговоренных участковым гинекологом Егоровым к уничтожению. И не то, чтобы Егоров после полета с лестницы стал лучше, нет, конечно, но безопаснее — стал бояться сторожа. «Спит! Даун! Хламидиоз!» Плакаты в поликлинике нацелены в Горбуш, как дзот. Безобидный на этом фоне токсикоз обещает Горбушам летальный исход и даже инвалидность. Почему-то в таком порядке. Горбушам нехорошо. Дайте присесть. «Пол ребенка мы сообщим за дополнительную плату», говорит доктор УЗИ. То есть заплатишь — скажем, а не заплатишь — увидим, узнаем, но нипочем не скажем, хоть убей. У вас девочка. Девочка. И кринка с розовым бантиком. Мамочка, почему вы бегаете? Вам нельзя бегать, вы что? А как же не бегать, если хочется летать? Раньше Горбуша думала, глядя на животы, как им тяжело, бедолагам, ходят едва. Они притворялись, оказывается, все притворялись. «Ходи прилично», — сердится муж. «А как это?» «Как беременная». «А это как?» «Важно». И Горбуша поняла. Беременные еле ходят не от тяжести ноши, а от важности. Мужа подташнивает, он едва волочит ноги. «Это нормально», — говорит доктор. Так бывает у особо впечатлительных мужей. Они принимают токсикоз жены на себя. «Милый», — Горбуша благодарно обнимает мужа. «Знаешь, она так будет любить тебя». «Меня? За что?» «За впечатлительность». «Пора выбирать роддом», — говорит Горбуша. «Я принесла рекламу. Вот, мне понравилось... Вас встретят здесь улыбки и добрые руки врачей». «А сколько это стоит, интересно?» «Цены напечатаны ниже». «Дорогая», — муж читает ниже, «за такие деньги тебе улыбнется даже крокодил». Но вот донеслась весть. «Есть, есть в Граде Питере чудесный доктор. Руки золотые, душа человек, звать Козлова». «О, прекрасная Козлова!» «Приходите», — говорит по телефону Козлова. «Все вопросы потом». «Да, да, конечно, все будет хорошо. Но сначала мы посмотрим друг другу в глаза». «А сколько стоит ее взгляд?» — настораживается муж. «Жизнь ребенка?» «Дорого, значит». «А мне понравилось», — отвечает Горбуша. «Моя подруга тоже так всегда говорит, когда переходит дорогу. Подожди, надо посмотреть водителю в глаза». «Зачем?» Горбуша пожимает плечами. «Задавит или нет?» В дверях возникает круглая, ладная, веселая Козлова. «Кто меня ждет?» «Я! О, прекрасная Козлова! Вот тебе мои глаза!» «Так, ну что у нас?» «У меня живот. Вот». «Это хорошо. Значит, будем рожать», — радуется Козлова. И Горбуша радуется, что Козлова радуется. Мы глядим друг другу в глаза. Момент истины. Мне нравятся глаза Козловой. Голубые, круглые, чистые, как у ребенка. «А карточка какая-нибудь есть?» — спрашивает Козлова. «Вот». Козлова долго смотрит на обложку, кровожадно перечеркнутую Егоровым красным цветом. «Угроза! Угроза! Угроза!» Странно, что Егоров не перерисовал здесь и череп с костями. «Хм...» — говорит Козлова. — Знакомый почерк. — Не обращайте внимания, доктор. Просто мой бывший участковый гинеколог — идиот. Такая беда. — Я знаю его, — кивает Козлова. — Это мой муж. — А-а-а! Помогите! Засада! Меня окружили враги! — Бывший, — добавляет Козлова. «Я сейчас рожу. Ну так же нельзя, Козлова. Мне вредно». «Козлова, ты бросила его?» «И правильно сделала. Я тоже». «Нет, это он бросил меня, когда я была беременной». «Вот оно как. Значит, диагноз поставлен ему верно. Аллергия на беременность. Случай клинический, тяжелый, особо опасный для человечества». Однако новость. Егоров размножается не только делением. Значит, у Егорова есть ребенок? Это у меня есть ребенок, а Егоров его никогда не видел. Это какая-то большая трагедия. Тут что-то не так, причем на гормональном уровне. Доктор Егоров явно нуждается в помощи, в понимании, быть может, даже и в сочувствии. Чтобы кто-то пришел... «Неужели я? Почему я?» Погладил по голове и тихо спросил. «Что случилось, Егоров? Как ты дошел до жизни такой? Расскажи, я внимательно слушаю». «А почему именно я?» «Слушаю и силюсь понять. А может, все-таки лучше в лоб?» «Нет, возможно, толковый писатель, не я, начав с эмбриона Егорова, написал бы толковый рассказ, читатель обрыдался бы, но...» Но меня, слабого, грешного человека, все же волнует больше бедная Горбуша, которая попалась эскулапом на крючок. И Горбуша забилась. О, значит, все-таки гибель. Я знала, пусть, но ведь это потом, не сейчас. Трепыхалась Горбуша в аду наркоза. Передозировка, побочное действие, смерть, корчась и суча плавниками, испуская дух... Дух метался, страдал в бесконечных кишках мироздания, значит, вот он какой — ад. И последняя мысль на краю — Козлова, твои голубые глаза. Хирург Козлова вспорола брюхо, аккуратно достала икру и кликнула к дохлой рыбине реаниматоров. «Пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет». Была такая песня, и глупая Горбуша не понимала когда-то, о чем это она. По простодушию думала, что это доктор с горя напился после того, как. Теперь поняла. Не после того, а до. То есть сначала напился, а горе было потом. Потому-то и было, что напился. Надо было посмотреть ему в глаза, думала с тоской Горбуша. В общем, Горбуша побывала в аду, куда отправил ее пьяный анестезиолог, и ей там не понравилось. Очнулась, открыла глаза. «Нет, я еще в аду, и Халда со шприцем приветствует меня. Ну что разлеглась, как свинья? Видел бы тебе сейчас такую красавицу твой муж». Это, по-видимому, означало «Поздравляем вас, мамочка». Едва живая горбуша глядела на Халду и думала, что человечество совершенно зря беспокоило себя эволюцией, мучилась проклятыми вопросами, отказывала себе в людоедстве, если в конце концов оно доэволюционировало до этой халды. «Селедку не ешьте! Не ешьте селедку, мамочки! Вредно! Вам нельзя! Руки прочь от селедки!» «Зачем вы тогда ее принесли, садисты?» «Зачем, зачем? А черт его знает зачем! Дали и принесли! А ну, положь назад сельдь, мамаша!» Горбуша плывет, едва перебирая плавниками, плывет к своей кринке. Где она? Где? Почему не в барокамере? Все детки в барокамерах, а ее икринка нет. Страшная мысль. Не хватило. Ей не хватило барокамеры. «А почему мой ребенок не в барокамере?» — в ужасе кричит Горбуша. «А почему ваш ребенок должен быть в барокамере? Это больные дети, а ваш ребенок здоров». «Как здоров? И он не умер? А Егоров обещал, и я не умерла? Я же Горбуша!» «Так, у мамаши, кажется, послеродовая горячка». все хорошо», — уговаривает Горбушу Козлова. «Все хорошо, все позади, твой ребенок здоров». Плацента защитила его. «О, моя дорогая!» — плачет Горбуша, думая о плаценте. «Моя дорогая!» Голубушка плацента приняла на себя все. И Егорова с трезубцем, и Лариду со сперматозоидом, и рыбьего доктора, и пьяного анестезиолога. И умерла вместо меня. «Мамочки, кормление!» «Так, где чей ребенок? Разбираем, разбираем, мамаши детей. Вот ваш ребенок». «Мой ребенок. Маленькая горбуша. И кринка моя, круглая, как совершенство. О, моя дорогая! Я проделала долгий путь во имя тебя. Я страдала, я плакала, страшась в темных водах, но плыла, мое солнце, к тебе, моя жизнь. И назову тебя... Жизнь. Вита. Виталия. Прости, что я плохо подготовила мир к твоему приходу». А рядом звонил телефон, Козлова брала трубку, слушала и говорила: «Мы посмотрим друг другу в глаза и